Глава 24. Вита. Слуха коснулся знакомый смех. Я завертела головой, не веря своим ушам. В памяти начали оживать картины из далекого прошлого. Вот мама, еще такая молодая и красивая, выходит на крыльцо, а за ней появляется Виан. Каждая несет по подносу с едой и ставит на стол на веранде. Со стороны озера к ним приближается мужчина с удочкой и ведром, полным рыбы. Дедушка? Хороший улов! «Как видишь», — широко улыбается тот и целует мою маму в висок. Он подходит к Мирене, обнимает ее. Звучит смех, появляется радость в глазах. Вокруг легким пологом опускается чувство умиротворенности. «Вита, иди кушать», — позвала мама, и с невысокого пня спрыгнула трехлетняя девочка. Рыжие завитушки запружинили. Малышка с хохотом понеслась к своей семье и вскоре оказалась на руках Виан, которая тут же начала осыпать ее щеки градом поцелуев. «Подождите, дайте хотя бы переодеться!» — воскликнул дедушка и потрепал свою внучку за волосы. «Попрыгунья, смотри, не съешь все угощения без меня!» Видение затянулось дымкой, и вместо теплых солнечных лучей на дом уже нападал осенний ветер. Летела желтая листва, по небу плыли тяжелые тучи. Я невольно поежилась, не ощутив холода, и побежала внутрь. В нем царила опустошенность. Из гостиной, где тлел камин, доносились голоса, полные неподдельной горечи. Возле входной двери стоял молодой парень, скрестив за спиной руки. Он смотрел в пол и ждал, пока его позовут. Заметив спускающуюся девочку, с прошлого видения я лишь немного подросла. Незнакомец подмигнул и пригласил ее в комнату, где находились взрослые. Малышка грустно улыбнулась незнакомцу и зашагала к остальным. «Говори тише», — различила я слова Виан, последовав за малышкой. «Ему не следует знать». «Мама, ты и не можешь с нами так поступить. Я отказываюсь, слышишь?» «Дорогая», — бабушка сделала шаг к своей дочери, но та замотала головой, не позволив обнять себя. «Пойми же, я не могу вами рисковать. Это место стало нашим домом». Но если продолжу приходить сюда, то они его обнаружат. Защита спадет, и дом перестанет казаться пустым и заброшенным. Ты обо всем забудешь, обещаю. Нариан подкорректирует вашу память, и я навсегда исчезну из вашей жизни. Виан обернулась и подхватила маленькую меня на руки. Коснувшись носика, она добродушно улыбнулась. «Бабушка, ты уезжаешь?» Едва ли не со слезами на глазах спросила девочка. «Да, моя милая. Мне нужно разобраться с важными делами. К нам в офис явились строгие дяди, которые хотят разрушить мой бизнес. Но не беспокойся, я совсем справлюсь и обязательно как-нибудь навещу вас. А пока обещай, что будешь во всем слушаться маму и папу». «Хорошо», — моя уменьшенная копия обняла Виан и всхлипнула. Находясь в полной растерянности, я наблюдала за прощанием Мирены с моими родными. Глаза женщины блестели от влаги, хотя слезы так и не пролились. Она поспешила выйти из гостиной, позвала ожидающего ее там мага и попросила поработать с памятью всех присутствующих. А после Виан, прижав руку к груди, смотрела, как один за другим засыпают ее близкие. Мирена стояла в дверях и раз за разом сглатывала тугой ком, не желая прощаться с ними. «Прошу, малышка, не становись магом!» прошептала она, когда парень коснулся окровавленным пальцем лба девочки. «Вита, живи полноценно и прости меня за все ошибки». Едва видение закончилось, я побежала наверх. Мне хотелось еще. Казалось, нужно только найти подходящую комнату и все повторится. Я должна увидеть маму, отца, Виан, своего дедушку и маленькую себя. Но стоило выбежать на улицу и увидеть тот самый пень, на котором любила играть в детстве, как я обессиленно рухнула на него и прошептала. «Она не бросала!» Виан пришлось так поступить, чтобы защитить своих родных, и это место было тому подтверждением. Сейчас дом выглядел заброшенным. Внутри все углы затянуты паутиной, а каждая поверхность покрылась пылью. Некоторые окна были выбиты. Доски на ступенях прогнили и уже готовились превратиться в труху. Любой сказал бы, что здесь много лет никто не живет. И заросший дворик с колючими кустами тому доказательство. Однако я точно знала, что это обманка. К тому же Лео заикнулся, что след моих родителей обрывался очень странно. Будто они здесь. Нужно только узнать, как пройти через защиту, чтобы встретить маму и папу. Но стоит ли это делать в присутствии заклинателя зверей? Я взглянула на него. Да когда же это закончится? Последние два дня мне удавалось держаться, играть радость, закрывать глаза на многие моменты, раз за разом показывать Лео, что мы не враги и никогда ими не станем. А что сейчас? Я не могла даже попытаться преодолеть скрывающую моих родителей защиту, потому как опасалась последствий. Они ведь здесь. Всего-то протянуть руку. Осталось лишь открыться магу, рассказать всю правду о видениях, Виан, спрятанных ото всех маме и папе. Но не наврежу ли я своим близким, не подставлю ли под удар бабушку, не сделаю ли только хуже в попытке довериться тому, кого даже подпускать к себе не стоит». Еще непонятно, на чьей он стороне, да и вообще, кто враги? Почему Лео так просто согласился помочь мне отыскать родителей? Он находился возле моего дома? Не ответил толком ни на один вопрос, какими бы обходными путями я ни пыталась выведать у него правду. Где был, с кем повстречался, изменилось ли отношение ко мне, знает ли что-то про Виан, зачем уничтожать Инвал? Стена... Крепкая, прочная, толстая, через которую не пробиться к единственному человеку, оставшемуся рядом со мной. И сейчас именно заклинатель зверей стал препятствием. Из-за него я не могла увидеть маму. Вопросы роились в голове. Я металась, не в силах сделать очередной сложный выбор. Эмоции или рассудок? Поддаться желаниям и попытаться пробраться через защиту? Или смирить пыл и сделать вид, будто их здесь нет? Что если сейчас подставлю родных под удар? Неспроста Авиан создала это место. Как мама с папой попали сюда? Не сама ли Мириэна позаботилась о своей дочери? «Подозреваю, ты знаешь, где они», — в подтверждении моих самых страшных догадок произнес Лео. «Откуда?» — наигранно изумилась я. «Нужно уходить, бежать, немедленно покинуть это место, чтобы не вызвать лишних подозрений. Вдруг за нами следят. Что если целью являлась не я, а мои родители, чтобы через них как-то манипулировать Виан? Не имею ни малейшего понятия. Заметь, это ты привел нас сюда, а потом сказал, что след растворился. В чем проблема? Ищи его, Лео. Ну уже, покажи во всей красе свои умения». Заклинатель зверей криво усмехнулся. Он осмотрел заброшенный дворик, задержал взгляд на не до конца прикрытой двери и снова повернулся ко мне. «Ты плохая актриса, новенькая». «Так где же они?» «Как раз здесь исчезает их след. Но со стороны остановки идет яркий запах». Маг наклонился, вглядываясь мне в глаза. Я ненавидела его в подобные минуты. Такой наглый, будто весь мир должен лежать у его ног. Холодный, словно до сих пор винит меня во всех своих проблемах. И тем не менее, дорогое сердцу. Он ведь узнает. Если немного подумает, то обязательно догадается, в чем здесь дело и почему след родителей пропадал таким странным образом. Следовало что-то делать немедленно. «Бесишь!» — процедила я сквозь зубы и, оттолкнув его, быстрым шагом направилась прочь отсюда. Едва не сорвалась на бег. Уходила, только чтобы Лео последовал за мной, хотя отчаянно желала остаться и найти способ, как проникнуть под защиту. «Они там! Мама и папа в доме!» «Нет!» — обогнал меня парень и преградил путь. «Так не пойдет. Рассказывай, новенькая, в чем секрет? Ты бывала здесь раньше. Ключ нашла, быстро открыла дверь». А по твоей реакции можно еще предположить, что вспомнила какие-то события из прошлого. Я вздрогнула. Как догадался? «Вижу, что прав», — прищурился маг. «Значит, когда ты собираешься воткнуть нож мне в сердце, тот, который лежит у тебя во внутреннем кармане?» Он резко выдохнул, будто получив удар под дых. Слетела спесь, исчезла маска, показав мне истинного Лео с болью в глазах и несвойственной ему решительностью. Ненавижу его за это. «Вот когда ответишь на мои вопросы, тогда получишь что-то взамен», — поморщилась я и, намеренно задев его плечом, зашагала прочь. Происходящее казалось дешевой мелодрамой. Парень, который очень нравился, однако должен был предать самым жестоким из возможных способов. Внезапно исчезнувшие родители, появившаяся бабушка, кажущаяся врагом, но на самом деле такая же жертва обстоятельств. Такого в жизни не случается. Люди обычно тихо, мирно коротают свои дни и также умирают. Лишь единица оставляет свой след в истории. И я не одна из них. Солнце припекало в макушку. Я ходила взад-вперед по остановке, разрабатывая план действий. С одной стороны, хотелось разорвать Лео и вытрясти из него правду. С другой, тянуло плюнуть на все опасения и все же вернуться к тому дому, чтобы увидеть своих близких. Они здесь, но недосягаемы. С третьей мне претило внимание, что следует как можно скорее отсюда уехать, все-таки попасть в первый инволт и сделать то, что просит заклинатель зверей. Я разорвалась на части. Как быть? Какую дорогу выбрать, чтобы в конечном итоге прийти к положительному исходу с минимальными потерями? Все ведь бесполезно. Все усилия на смарку, все попытки расположить к себе Лео тщетны. Я в тупике. Передо мной разные пути, однако невозможно сделать шаг. Сложно сказать, откуда появились такие негативные мысли, но они набросились на меня, будто прожорливая саранча. Укоренялись и всецело завладевали мной, убеждая в безысходности ситуации. Маг некоторое время наблюдал за мной издалека. Я смотрела на него волком. Он же окончательно замкнулся, словно ощущал вину за то, что еще не сделал. Обычно люди обсуждали проблемы. Всегда проще поговорить, чем таить в себе, позволить этим невысказанным словам разъедать душу. Но как же сложно переступить через себя. Я понимала, что умалчивание не поможет. Вот только не могла выдавить ни слова. Не позволяла Лео прикоснуться к себе. В автобус села на заднее сиденье, не дав парню занять место рядом. В гостиницах закрывала перед его носом дверь, отворачивалась, пропускала мимо ушей его приветствие и теперь вот отталкивала. Хватит, надоело играть и притворяться. Если он хотя бы допустил мысль, что убьет меня, то уже все потеряно. Я злилась. На себя, на него, на ситуацию в целом. На Виан, что не рассказала обо всем раньше, и на невидимых врагов, из-за которых пришлось попасть в безвыходное положение. За 3 чертовых дня, пока мы добирались до первого инволда, я не проронила ни слова. Мне надоело строить из себя хорошую девочку, которая готова терпеть. «И что мне нужно сделать?» — произнесла, едва остановилась перед домиком нашей Мирены. Казалось, мною всецело завладели эмоции. В любой другой ситуации я даже не подумала бы уничтожать Дист. Теперь же хотела побыстрее совсем покончить. Я не знаю, что тому виной, то ли бесконечные видения с одной и той же сценой, то ли сожаление в глазах Лео, то ли чувство полной беспомощности, то ли желание превратиться в само пламя и уничтожить не только Инволд, но и всех людей на этой планете. Я ощущала, что близка к срыву. Меня посещали не самые приятные мысли, приходило понимание, что нужно остановиться и подумать, только чтобы остыть и не наделать глупостей. Вот только в голове уже произошел щелчок. Я сорвалась с цепи. Здесь было пусто. Защита Диста с легкостью пропустила нас. Фонтаны напоминали огромные столбы, подпирающие небо, и были видны постоянно. Я проследила взглядом за пляшущим на земле желтым листиком, отражающим мое состояние. Сухой, одинокий, потерявший связь с домом и не имеющий возможности вернуться. «Остановись, Вита, еще ничего не потеряно, просто задумайся и во всем разберись!» Я заметила краем глаза подошедшего ко мне Лео, и раздражение закрутилось с новой силой. «Ты этого хотел, ведь так? Я должна уничтожить Инволд!» Не скрывая обиды, перевела взгляд на мага. «Разрушить то, что Виан строила годами? Но ради чего?» «Вита, перестань!» — мотнул головой парень, пребывая не в лучшем расположении духа. «Что перестать?» — во мне говорила злость. «Перестать обращать внимание на твое поведение? Перестать думать, когда же ты обнажишь тот нож? Перестать копаться в себе в поисках ответа? Что же я сделала не так? Почему, Лео?» «Скажи, за что ты меня ненавидишь?» «Не трожь!» — вырвала я руку, едва он попытался притянуть меня к себе. «Не смей ко мне прикасаться. Хотя, знаешь, все равно, делай, что собирался. Так необходимо, да? Моя жизнь ничего не стоит. Ведь прихоть какого-то там Тетриса для тебя важнее». «Не говори так». «Разве нет? Я даже незнакомого человека не смогла бы убить, а ты...» Голос дрогнул. Я попятилась. «Что такое обнуление, Лео? Кто положил тебе на кровать ту записку?» «Какую записку?» — не понял парень, еще раз попытавшись прикоснуться ко мне и хоть как-то успокоить. «Даже сейчас не можешь ответить». Обида жгла горло. Магия звоном отдавалась в голове. Вот-вот всему придет конец. «Тогда забудь. Знаешь, я хотела бы видеть в тебе только хорошее. Я пыталась». Предательские слезы навернулись на глаза. «Не может же все-таки осуществиться то видение? К тому же скоро, возможно, даже прямо сейчас. Однако я больше не могла противиться и делать вид, будто все еще поправимо. Даже самые сильные люди сдаются. Я опустила руки и, как бы не уговаривала себя не поддаваться эмоциям, хотя бы ради мамы, направить свою ненависть именно на Лео и тем самым сохранить себе жизнь, но даже сейчас не считала его врагом. Наверное, именно поэтому приехала сюда, не стала сопротивляться и сейчас неслась вперед напролом, готовая к любому исходу. Пусть. Видимо, так нужно. Я отступила назад и прикрыла веки. Спираль внутри меня наполнилась магией. Огненные завихрения понеслись во все стороны, постепенно заполняя весь дист. Вот деревья, вот аккуратные дорожки, вот фонтаны, наши домики. «Ломаю?» — спросила и открыла глаза. Лео держал нож. Он стоял с обреченным видом и то и дело сжимал рукоятку, видимо, не решаясь сделать последний шаг. «Ломаю!» — зло процедило, а по щеке побежала слеза. Магия увеличивала радиус. Воздух искрил алым, вокруг летали оранжевые завихрения. Огненные потоки заполнили обрыв возле белого тумана и почти дотянулись до берега. Меня начало трясти от мощи удерживаемой стихии, однако все было под контролем. Я знала, как этим управлять, даже не перегружала себя, обращаясь к своим чувствам, чувствам к нему. «Ломаю!» — выдохнула и дернула магию на себя, разрушая строение, деревья, все то, что создавалось годами и всегда радовало своей красотой. Глядя прямо в глаза Лео, уничтожала камень за камнем, превращая их в пепел. Вокруг творился хаос. В воздух летели осколки, а мы стояли друг против друга и не смели шелохнуться. Я отвлеклась, заметив некую странность. В неживом действии оказалось что-то живое. Не может быть. Лео прошептала уже, впитывая назад разрушительную магию, и вздрогнула, попятилась из-за блеска занесенного над головой парня ножа. Презрение на лице, искривленные губы и ненависть в глазах. Он закричал и ударил. Правда, лишь уперся острием мне в грудь, не сумев доделать начатое до конца. Время будто замедлило ход. Я в неверии смотрела на холодное оружие, которое не пронзило мне сердце, и пыталась разобраться в происходящем. Почему он решился на подобное? Зачем предал меня? Я пошатнулась. На лезвие проступили фиолетовые руны и начали вытягивать из меня нечто голубоватое, будто саму душу. Лео опомнился и отбросил нож. Зазвенела сталь, ударившись о камни. Вот только полупрозрачные ленты продолжали тянуться к нему, вытягивая мою силу. «Вита! Они здесь!» — резко подняла я голову, понимая, что могу не успеть. «Пустышки в саду! Лео!» «Нет! Погоди, сейчас все исправлю, это...» Вдалеке мелькнуло несколько теней. Я различила силуэты как минимум двух человек, которые показались смутно знакомыми, и упала бы, если бы парень не подхватил меня под руку. «Не верим», — сказала, положив ладонь на щеку Лео. «Не верь, Габи! Я люблю тебя!» — выдавила под конец и провалилась в чернильную пустоту.